Кстати сказать, а что можно о женщине сказать, то же самое? Это человек женского пола, духовно развитый, физически здоровый и экономически что? Независимый. Ну, правильно, если этих нет качеств, он и любить не может. И женщина, которая этих качеств не имеет, она тоже любить не может. Если женщина от меня материально зависима, она ко мне, конечно, может быть, очень хорошо относится, но любовь это или нет, я не знаю. Вот если бы она от меня не зависела, то есть в любой момент могла бы мне помахать ручкой, но тем не менее она остается со мной, то не исключено, что она любит. Но то же самое и мужчина, если он от вас зависит. Всегда вопрос вас или ваше социальное положение, ваш статус. Женщина, вам так хочется, чтобы вас любили? Да? Да? Когда любят, хотели, чтобы они вас любили, да? Но не... Что? Иногда наоборот. Это понятно, что вы тоже хотите любить. Вы хорошо мыслите. У нас есть определение любви, любого активная заинтересованность в жизни, развитие объекта любви. То есть многие говорят, что некого любить, а при таком подходе это определение слова. А умеешь ли ты любить? И вот любить могут, да. Ну, а если вы любите дешевого человека, значит, не умеете любить. Значит, у вас к нему какое-то другое чувство, но только не любовь. Значит. Ну и перешли мы теперь к чему? Что? К оценке человека. Сейчас перерыв будем делать. Оценки человека. Вещь. Да. Как оценить человека? И вообще какую-нибудь вещь. Да. Кстати сказать, Гегель об этом уже говорил. И я тоже эту цитату понял буквально где-то год-полтора. Сейчас с удовольствием рассказываю. Я смотрю, ты улыбаешься, еще раз послушаешь, ничего страшного. Не слушай. Каждая вещь имеет три составляющих. Сколько она стоит сама по себе. Дальше. Связи этой вещи. И третье, будущее этой вещи. И вот после этого мы можем оценить, сколько же вещь стоит. И человек тоже стоит в рублях. Или в долларах можно оценить. Но в рублях вроде бы лучше. На тех попугаях я значительно длиннее, да? Вот. Итак, сколько вы стоите? Ну, для начала нужно определить, что. Сейчас я сейчас зато расскажу, почему мне не нравится заниматься любовной тягомотией. Потому что, к сожалению, этот вопрос обычно ставят не дешевые люди и любят дешевых людей. А гоняться за карасями мне уже не интересно. Вот если осетр и кит, то я, пожалуйста. Меня обвиняют в корыстолюбии. Я вам говорю, станьте дорогим. Да. Бесплатно помогу вам поймать белугу или осетра, кому что, кита, дельфина. Касатку, ну и так далее, бесплатно, ну только это будет хорошая охота. А когда сам человек дешевый и охотится на дешевого, это что, противно? А на дорогого, если он охотится, то он напоминает мне зайца из того анекдота, который хотел кобылу изнасиловать. Кстати, о мате. Мы же психологическое этизло, там вещь другая. Значит, что мы против того, чтобы матом. Но матом нужно ругаться, уметь квалифицированно. И не делать из банального. Вот, блин, не знаю, что-то такое. А чтобы мат был красивый, 20, 30, 40, 50 этажей, что не стоит. А для того, чтобы красиво ругаться матом, надо иметь общую культуру. Надо читать Библию и прочее, прочее. Потому что надо же всех апостолов распределить. На первый этаж, второй, на третий, ну и так далее. То есть без общей культуры и матом-то не поругаешься как следует. Но когда человек с общей культурой ругается матом, что никто его не останавливает. Почему? Потому что это не ругань матом. Это художественное произведение, это искусство. Вот. Значит, итак, значит, сколько стоит человек? Ну, сколько он стоит? Ну, кстати, вы посчитайте, сколько у вас уже вложено. Ну, знаете, любое хорошее предприятие, в него вложения идут. Ну, вот где-то $1,020 до 18 лет, это как минимум, ну, считайте, как примерно 5-6-7 тысяч в месяц так у вас вложили. Школа в вас вложили, значит, институт тоже в вас вложили. Пока еще нет отдачи из расчета, что вы отдадите, когда закончите. Между прочим, если из человека получается хороший специалист, он рассчитывается со всеми тратами за сколько времени? Что, не знаете? 3 года. За 3 года все это окупается. Потом идет чистая прибыль. Ну, если, конечно, в институте ты не стал специалистом, у нас же из института выходят так, недоразумение какое-то, а не специалист, который нуждается в предпродажной подготовке, как наша машина. Я помню, «Жигули» мы покупали, так мы еще $1000 потратили, чтобы можно было съехать с места. Не, можно было, конечно, если автомобиля нет, значит, через полгода, через 3 месяца там все проржавеет так же. Я запомнил. На импортный там сразу садишься и едешь. И вот я так думаю, что из института, это моя педагогическая концепция такая. Надо, чтобы человек выходил и не нуждался бы в предпродажной подготовке. Ну, я не знаю, сколько другие специалисты, я знаю, сколько врач нуждается в предпродажной подготовке. Год интернатуры, 2 года ординатуры, 3 года аспирантуры, в общем, лет 7-8. Высшую категорию раньше присваивали через 10 лет. Я уже отстал, сейчас через 7 лет. А до этого это врач категории Г. Это ростовский анекдот такой есть. Врачи бывают 4 категорий. Категория А – обыкновенный врач. Категория Б – женщина-врач. Категория В – военный врач. Категория Г – молодой специалист. И вот, а я всю жизнь проработал на факультете усовершенствования врачей и преподавал. И вот если мне удавалось объяснить докторам молодым, что они категории Г, они довольно быстро превращались в категорию А. А если они на меня обижались, это уже безнадежка. Они не уловили, что это любовь моя к ним. Любовь – активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. У нас любовь путают с сексом. Я вот так считаю, что сейчас то, чем я занимаюсь, это акт моей любви. Я прошу прощения, да. Проблема с вентиляцией, рассказать, да. Не может, чаще перерывы? Да, хорошо. Я сейчас тогда все, я думаю, значит, хорошо, я то, что сейчас будем делать перерывы. Значит, ну... В любви трагедии нет, огорчения есть. Я вкладываюсь, вкладываюсь, а вы мою любовь не приняли. Ну, для меня это не трагедия, но огорчение. Потому что если драма, трагедия – это не любовь. Это так, черт что, зависимость. У нас часто, если человек зависим от кого-то, это тоже невротическая зависимость. Вот удовлетворение пить хочется – это... Удовлетворение потребности, надо воду искать. Секс – это тоже потребность, надо искать сексуального партнера. Но если ты не можешь жить именно без этого человека, Ивана Ивановича Иванова или Марии Ивановны Петровой, то это зависимость. От зависимости что? Нужно избавляться. Зависимость возникает всегда при личностной недоделанности. Вот у меня есть глава... наркоманическая любовь. Там я все это описываю подробно. Ну, сейчас закончим, сколько стоит Да. Ну, и, пожалуйста, ради бога, подумайте, сколько вы стоите. Если мало стоите, надо стоимость увеличивать.